«Хочешь жить?» – спросил я и понял, что вопрос в данной ситуации звучит довольно глупо. Он отрицательно покачал головой. «Мужественный, да», – с неприязнью произнес я, – «но ты все равно мне расскажешь правду». И он рассказал. Оказывается, Мазандар вел свою игру, и заключалась она в том, чтобы во время мятежа и хаоса убить короля и его жену. Остальных родственников он трогать не хотел. Мазандар питал лютую ненависть к племяннику и умело ее скрывал. У него был амулет из вечного леса, прикрывающий его ауру. Потому я не разглядел в нем врага и принял его за честного, обманутого человека. А Мазандар был непревзойденным актером. Он просто хотел войти в империю на правах провинции. Ему не нужна была королевская власть. Ему нужны были реформы. Он мечтал установить на территории королевства законы империи. Он был одержим этой идеей. Выяснив главное, я задумался и понял, что попал в очень дурацкую ситуацию. Рассказать королю все, что я узнал про его дядю, теперь было просто невозможно. Мы с Грондом, с моей подачи, прикрыли Мазандара, и теперь прийти к его величеству и сказать, что истинный виновник всех происшествий, его родной дядя. Я даже не знаю, во что это выльется. Или казнят, или... Старина Гронд точно снимет с меня шкуру. Но надо как-то вывести Мазандара из игры, и решать с ним потом. Его сына я перенес в замок, в соседнюю камеру с другими шпионами, и снова вернулся к Гронду. Тот стойко выдерживал шквал гнева короля. Я поклонился и подошел. Молча встал, чем вызвал к себе неудовольствие его величества и благодарный взгляд Гронда. Мейхер IX перенес свой гнев на меня. Пожаловали, Рис. Он сложил руки на груди и окинул испепеляющим взглядом с ног до головы. Тоже желаете посмеяться над своим королем? Хотите видеть, как он жалок и трусит? Так я не трушу. Я вас всех... Он обвел пальцем присутствующих. Вижу насквозь, лихаимцы и лизоблюды. Никто не осмелился без моего разрешения уничтожить моих врагов до того, как все случилось. Боялись моего неудовольствия, трусы. И вы, Рис, тоже трус. Вы, скорпионы, прикрыты моей волей, но струсили. Думаете, что король самодур? Вот вы, Рис, так думаете, я вижу по вашим наглым глазам. Зачем вы вновь пожаловали? Ваше Величество, поклонившись, ответил я. На карету, где должны были ехать вы и ее величество королева, было совершено нападение. Кто-то, кто очень хорошо знает вас, предвидел, что вы покинете город, и организовал засаду. Стражники из сопровождения были расстреляны из арбалетов, а самих нападающих мне пришлось убить. «Убить?» – воскликнул король. «Вы не узнали, откуда они и кто такие?» «Узнал, ваше величество». При этих словах Мазандар вздрогнул и впился в меня взглядом. Я прямо смотрел на него. Одного, самого главного, я взял живым, в доме напротив кареты. И тут Мазандар дал промашку. Он выхватил из рукава кинжал и с криком «Умри, негодяй!» кинулся на короля. Его величество замерз широко раскрытыми от ужаса глазами. А на пути кинжала встала моя рука. Я вывернул кинжал из его рук и опустил Мазандара на колени перед королем. Мейхер стоял бледным, как отбеленное полотно. «Что ты творишь, дядя?» тихим дрожащим голосом спросил король. «Ненавижу, ненавижу тебя», промычал герцог и горько заплакал. Гронд кивнул стражникам. «Арестовать Риза Мазандара». И двое воинов тут же подхватили герцога под руки и потащили прочь. «Кто тот, кого вы, Риз, поймали?» спросила королева. Я вздохнул. Весь мой план тайно разрулить эту ситуацию летел к чертям. Пришлось частично признаться. Это капитан стражи дружины Риза Мазандара. Про сына я не стал говорить. Мои слова услышал Мазандар и дернулся, но стражники сильнее скрутили герцога. Он застонал, а король это заметил. «Гронд», — обратился он к мастеру, — «прикажи своим душегубам обращаться с Ризом Мазандаром как подобает. Он все же член королевской семьи». Гронд тут же с огромным облегчением направился за уводящими герцога стражниками. Король несколько успокоился и обратился ко мне. «Риз, почему вы не арестовали дядю сразу, а устроили комедию? Сказали, что он якобы сотрудничал с тайной стражей. При этом прищурился и испытующе меня разглядывал. Ваш дядя, герцог Мазандар, умело скрывал свои истинные цели, ваше величество. Он разыграл целое представление, сдал агентов империи, раскрыл заговор. Он не хотел быть марионеткой императора. Он сделал все, чтобы убрать всех главных фигур заговора, и расчистил себе путь к трону. И он хорошо знал ваши привычки. Его расчет строился на том, что вы покинете город с небольшой охраной. Он знал, что вы захотите оказаться в спокойном месте, и организовал засаду при выезде из центральных кварталов. Это выяснилось, когда я под иллюзией короля Вангара поехал проверить путь следования. Я посчитал, что еще не все закончилось. Так оно и вышло. Только я не подозревал в этом Риза Мазандара, думал, это будут имперцы. «Вы приняли иллюзию с моим обликом?» — возмущенно воскликнул король. «Как это возможно? Покажите. Я требую». Я показал скверную иллюзию короля. Его величество скривился. «И они что, не разглядели, кто перед ними?» «Разглядели, ваше величество, но было поздно. У нападавших были нашивки с гербом Риза Мазандара. Я сначала подумал, что напавшие на вашу карету бандиты специально маскировались под дружинников Риза. Поэтому не спешил говорить вам, кто там был. Но ваш дядя сам выдал себя. Хотите поговорить с капитаном стражи? Зачем?» Презрительно скривился король. «Это Гронт должен делать. Мне нет до него никакого дела». Я облегченно вздохнул. «Капитана мне пришлось убить. Ладно, я остаюсь», — принял решение Мейхер. «Но никому не доверяю». «Где Гронт?» Король стал оглядываться. «Убежал, старый интриган, спрятался». «Ну ничего». Король посмотрел по сторонам, затем обратил свой монарший взор на меня. «Риз, пока не улягутся события, вы будете отвечать за нашу безопасность. Я вам почему-то доверяю. Пошли, дорогая», — он подал руку королеве. «Мы переезжаем в правое крыло дворца». «Риз», — обернулся он ко мне, — «следуйте за нами». Королева одарила меня многообещающим взглядом и пошла рядом с его величеством. Я поклонился и мысленно выругался. «Твою дивизию, вот так влип. Снежные горы, район западного перевала». Керна провела смотр своего войска. К ее радости и удивлению, убитых было 7, 115 воинов ранено. Все они были мечниками. Войско сохранило боеспособность, приобрело боевой опыт и уверенность в своих силах. Противник потерял убитыми 306 воинов, почти 1000 были ранены и пленены. Остальные бежали на восток. Преследовать бегущего противника у нее не было возможности. Для этого нужна конница, которой не имелось. «Хотя бы 500 всадников, и мы бы полностью разгромили предателей», — сокрушалась она. «Так в чем дело, Керна?» — недоуменно спросил ее Зарк. «Вызови 500 орков. Это лучшие всадники из тех, кого мы имеем. Тех сил, что остались на перевале, хватит, чтобы его удерживать». Керна растерянно посмотрела на товарища, потом улыбнулась. «Ты прав, Зарк, я перестраховалась. Нам явно не помешают всадники-орки. Пошли незамедлительно гонца с приказом выступить сюда 500 орков». Зарк заметил, что командир задумалась. «Что-то не так?» — увидев ее сомнение, спросил Зарк. «Да, просто я хотела, чтобы мы, эльфары, защитили столицу, а не орки. Вот когда мы наберем всадников из старших домов, тогда и отпустим орков», — ответил Заркаил. Его уверенный тон придал Керне решимости. «Хорошо, так и поступим», — задорно произнесла девушка, отправляя гонца, и пошли разведку в ущелье, ведущее к дороге в столицу. «Есть, мой генерал», — широко улыбаясь, ответил Заркаил и вышел из палатки. На совещании не присутствовал командир крепости, седоусый и неразговорчивый эльфар. На предложение Керны присоединиться к силам княгини Торейлы он ответил, что подчиняется только высшему совету, и как только совет домов признает ее высочество великой княгиней, то крепость поднимет над башней ее знамена. «А сейчас мы союзники», — сообщил он и увел в крепость свою дружину. Керна была вынуждена признать его правоту. В княжестве не было порядка и единого командования. Смирившись с этим решением командира гарнизона крепости, она стала ждать подкрепления и думать, что делать с пленными. Легкораненых она лично пропустила через сито допросов, как это умели делать только чигуаны. Отобрала 100 бойцов, способных держать оружие и которым можно было довериться. Еще 300 раненых изъявили желание кровью смыть позор предательства, но им нужно время для восстановления. 5,5 сотен эльфаров были заражены изменой. Они обманывали и пытались войти в доверие. Их поместили в концентрационный лагерь в узком овраге и предоставили самим себе. Командир гарнизона вздохнул и взял пленных под свою охрану. Обещал дать им немного продовольствия. Вместе с орками должны были прибыть конвойные команды для этапирования пленных к западному перевалу и повозки для перевозки тяжелораненых. Вернулся разведчик, посланный Зарком в ущелье, и доложил, что там стоят дружины 2 старших домов и, построив баррикады из камней, обороняют проход. «В их лагере мало продовольствия и много раненых». «Из каких домов?» — уточнил Заркаил. «Мне не стали говорить, не поверили», — смутился разведчик. «Просит помощь продовольствием и лекарями». «Ладно, сами посмотрим на них», — кивнул Зарк. «Иди, отдыхай. Следующие сутки лечили раненых, не жалея эликсиров, и ожидали подхода орков. Орки, к удивлению снежных эльфаров, оказались очень дисциплинированными и представляли собой регулярный конный полк, а не стихийную вольницу из наездников, каких обычно видели и знали обитатели снежных гор. Керну слушались как командира, и ее приказы выполняли беспрекословно. Орки встали отдельным лагерем за крепостью в тылу войска Керна и построили укрепления. Их разведчики устремились на восток и запад по дороге. Так далеко патрули Керна не заходили. Ночью вернулся патруль с востока. Молодой командир орков по имени Рыгбыр Тяжелый Кулак тут же явился в лагерь Керна и потребовал встречи с ней. Его пропустили беспрепятственно. Керна еще не спала и вышла из палатки. «Что случилось, Рыгбыр?» – встревоженно спросила Керна. Вождь Керна, орк, всегда обращался к ней официально. «С востока идут лесные эльфы и войска братства. Примерно 3000 воинов. Мы перехватили их передовой дозор и выпытали у них все, что им известно. Их задача – перекрыть здесь проход и взять крепость штурмом. У них 1000 лучников, 2 десятка друидов-колдунов, 3 полка пехоты по 5 сотен мечей, 2 звезды рейдеров. Остальные – снежные эльфары на конях. К ним прибились эльфары, что бежали с поля боя. Точное количество их неизвестно. Предложение есть?» – тут же спросила Керна. «Есть», – кивнул орк. «Надо отойти от крепости на 5 лиг на восток, там будет широкая лощина. Мы встанем с одного края, враг подойдет с другого. Им, чтобы атаковать, придется подниматься наверх. Мы будем скрываться за вашими порядками. А если они не будут атаковать?» Недоверчиво спросил Заркаил. «Мы там застрянем. Без продовольствия долго не продержимся. Может, лучше бой принять тут, за спиной крепость. Нас не смогут обойти». «Да», — согласно кивнул орк. «С точки зрения обороны это место удобное. Но тогда мы, орки, не сможем провести таранный удар всадниками. Узко, и мы лишимся преимущества. Их лучники расстреляют нас еще до подхода. И еще один момент. Надо учитывать, что они смогут ударить в тыл отрядом снежных эльфаров, которые обороняют ведущие к вашей столице ущелье. А в лощине мы развернем наши сотни и сомнем их пехоту. Затем вернемся и снова атакуем. Вражеских колдунов мы лишим силы нашими амулетами. А когда придет черед действовать вашим магам, мы увезем амулеты. Их больше и им нужен этот перекресток. У них приказ Кирсонала». Орк замолчал и пристально смотрел на девушку, ожидая ее решения. Керна кивнула, показывая, что поняла. Недолго подумав, всего пару мгновений, тряхнула короткими светлыми кудрями и решительно заявила: «Мы выступаем немедленно. Рыгбыр, дай нам проводника до места сражения». «Вот это дело», — орк ощерился, показав огромные клыки. «Я пришлю десяток», — сообщил он и в развалочку двинулся в сторону своего расположения. «Ты уверена, Керна?» — нахмурился Заркаил. «А когда ты стал трусом?» Керна жестко посмотрела на парня. Тот под ее взглядом стушевался. «Причем тут трусость?» — отвел он глаза в сторону. «Есть же военные законы. Вот их мы и будем соблюдать. Наши боевые порядки себя оправдали и выдержат удар лесных эльфаров. Они вынуждены будут послать лучников. Их-то орки и сокрушат. Я уверена в них». Смутившийся от суровой отповеди командира, Зарк промолчал. «Я поднимаю тревогу», — уточнил он. «Да, давай, поднимай», — разрешила Керна и скрылась у себя в палатке. Глава 9. Закрытый сектор. Королевство Вангар. Столица королевства Вангара. «У меня была целая куча недоведенных до конца дел, а тут такая незадача. Охраняй нас, Рис. И что делать?» Я плелся за королевской четой в окружении членов рода короля. Причем они все были женщины от 40 лет и старше. У меня складывалось такое ощущение, что мужчинам запрещали рождаться или они все скоропостижно умирали. Из этого я сделал вывод, что род королей Вангара стремительно вырождался. Дамы королевских кровей плотно прилипли ко мне, как детеныши опоссума к матери, и не отходили даже на шаг. Смотрели такими преданными глазами, что я не знал, как себя вести. Видимо, среди всех я им казался тем самым, кто их спасет от всего на свете. От землетрясения, голода и падения в пропасть. Избавлю от пороков и сделаю святыми. А в пропасть падал я. Не знал, что и придумать, чтобы скрыться от них. Затем решился обратиться к королю. «Ваше Величество». «Что?» — не оборачиваясь, спросил его Величество. «Мне нужны помощники. Не могу же я один вас охранять. Найдите себе помощников, таких же верных, как и вы, Рис». Король, по-прежнему не глядя на меня, поднял согнутую в локте руку и махнул ей. «Идите и приходите через час». «Часа не хватит, Ваше Величество. Я не доверяю местным стражникам, Мне надо хотя бы 5 часов. 2 часа, Рис, и нериткой больше. Я жду вас в малом зале приемов. Он двинулся дальше, а я остановился. Вместе со мной остановились королевские родственницы. Идите, идите, милостивые дамы, за королем. Негоже бросать его одного, погнал я дам за его величеством. Великосветские дворянки, как напуганные куры, метнулись следом за Мейехером. Осталась одна пышногрудая 40-летняя графиня с томным взглядом больших карих глаз. «О, Рис!» — с придыханием произнесла она. «Я очень пуглива. Проводите меня до дверей моей комнаты. Я бы с великой радостью, графиня, но, увы», — развел я руками. «Приказ короля велит мне не задерживаться. Сами слышали. Вас проводит». Я огляделся и увидел мадам Эллин, которая явно хотела со мной переговорить и маячила в стороне. «Мадам Эллин», — радостно произнес я, — «она тут все знает». «Мадам, я поклонился фрейлине королевы, проводите ее светлость до ее комнаты». Елена кинула на меня взгляд, которым могла бы прожечь дыру в доске, но я был в броне невозмутимости и, поклонившись кивком головы обеим дамам, испарился у них на глазах. Я вернулся в замок искореняющих и нашел Альфу. «Альфа», — почти пролаял я, — «мне нужно 4 бойцов для незримой охраны короля». «Мужчины, женщины?» — спросила девушка. «Лучше женщины. Они как-то помилее будут», — ответил я и увидел ее взгляд, полный нескрываемой иронии. «Да», — подумал я, — «вампир не может быть милым. Он хищник и охотится на людей. Так сказать, вершина пищевой цепочки. Только», — я погрозил пальцем, — «никого не жрать. Мы сыты, благодаря вам, командир», — изобразила довольную улыбку девушка и крикнула. «Резга, Матра, Варгина, Луция, сюда». Тут же появились 4 худенькие девушки с невинным выражением на личиках. «Служите нашему командиру и выполняйте все его приказы. А если он захочет с нами переспать?» — кокетливо спросила одна из них с личиком невинного ангела. Я вытаращился на нее. «Переспать с вампиром? Этого я себе и в страшном сне представить не мог». Альфа заметила мое удивление и невозмутимо произнесла. «Подарите ему незабываемые ощущения высшего наслаждения, но кровь не пить». Я отступил на шаг. «Может, все же взять мужчин?» — произнес я вслух. «Они справятся, командир». «Еще что?» «Пока ничего. Охраняйте мою собственность и проведите учет того, что тут есть». Альфа кивнула и, покачивая бедрами, уплыла, как роскошная каравелла. Я перевел взгляд на моих вампирш. Они тоже смотрели на меня. «Мы готовы», — сказала одна из них. «Я Резга, старшая в отряде. Что прикажете?» «Первое», — я поднял указательный палец, заостряя их внимание, — «со мной не спать и не иметь половой близости». «Вы не понимаете, от чего отказываетесь, командир», — ответила Резга, лукаво прищурив глаза. «И понимать не хочу. Тема закрыта. За мной». «Командир», — остановила меня возгласом вампирша, — «нам надо слить лишнюю энергию, иначе нам трудно будет выполнять ваши приказы. Так попрыгайте или побегайте. Нам нужен мужчина, а лучше несколько», — прямо глядя мне в глаза, ответила чудовище с ангельским лицом. «Вы что, жрать его будете или бить? Мне надо знать, кого вам дать. Мы будем его удовлетворять. Что делать?» Я был несказанно удивлен и, не веря ушам своим, переспросил. «Трахать будете? Мы одарим его нашими ласками. Вы же не хотите?» «Не хочу». В голове у меня зародилась мысль, которая четко еще не оформилась, но дала пищу для размышлений. «Будет вам мужчина и даже несколько. Пошли». Я направился в подземелье к камерам, спустился в подвал и быстрым шагом двинулся вдоль решеток. Подойдя к той, где сидел поникший сын Мазандара, открыл замок и вошел внутрь. Паренек сжался и смотрел затравленным зверьком. «Ждите меня», — приказал я отряду озабоченных вампиров, а сам сел рядом с парнем. «Эмару», — начал я свой разговор, — «ваш батюшка пытался убить короля кинжалом. Сейчас он арестован, и что с ним будет, даже предположить не могу. Вы молоды и хочется надеяться, что не глупы. Я вас отпущу. Вы будете управлять землями Мазандара вместо герцога». Молодой мужчина посмотрел на меня с удивлением. «Герцогом вам не стать», — пояснил я. «Ваша мать неблагородная Тана, служанка, но как управляющий всем имуществом и хозяйством, вы вполне сгодитесь. Я постараюсь сделать так, чтобы вы им остались навсегда и продолжили дело вашего отца. Конечно, не в том смысле, чтобы строить заговоры, а чтобы земли герцогства и дальше процветали. Что скажете? Вы не будете меня выдавать?» — спросил пораженный моим предложением пленник. «Нет, не буду. Я сказал его величеству, что Ризу Мазандару помогал его капитан стражи. О том, что вы его сын, никто, кроме меня и самого Риза, не знает. Не верю, что вы так просто меня отпустите, невесело усмехнулся сын герцога. И правильно делаете. Но я подарю вам незабываемые ощущения перед убытием домой и получу вашу преданность. Ко мне пришло понимание странной идеи, что вертелось в голове и не хотело вылезать на свет. Идея заключалась в том, чтобы вот так взять и наплодить в этом мире преданных моей семье вампиров. Будущее покажет, прав я был или нет, создал для этого мира новую угрозу или, что или, я не успел додумать. Резга, я позвал командиршу, вот объект, с которым вы можете развлечься, после всего сделайте его трылом или кем-то еще, он магически одаренный, и я уверен, у него получится быть хорошим этим самым, замялся я, не зная, кем становятся укушенные вампиром. Не гриппом же они заболевают и не триппером. Не знаю, в общем, кем он станет после обряда посвящения. Но он должен быть предан моей семье. Это понятно? Глаза девушки радостно блеснули. Сколько у нас есть времени? Спросила она. Час, ответил я и махнул рукой. Забирайте его в какую-нибудь комнату. Вампирша подошла к безмерно удивленному Эмарулу и приказала. Встань и иди за мной. Пленник встал и как сомнамбула поплелся за девушкой. На очереди были шпионы империи. Я остановил одну из девиц. «Эй, тебя как зовут?» – спросил я. «Луция». «Стой, Луция, тебе будет отдельная порция сладкого». Я зашел в камеру, где сидел брат Скорпиона по имени Анри. «Тебе привет от брата», – сообщил я. Он был подвергнут незаконному аресту и пыткам агентами империи. «Это плата за преданность тирану», – выпалил молодой рыжеволосый мужчина. «Понимаю», кивнул я, ты идейный противник короля, вижу, что переубеждать тебя нет смысла. Я посмотрел на хмурого пожилого мага. Вы имперец? Спросил я. Тот мгновение подумал и кивнул. Хорошо, с вами я отдельно поговорю. А этого, я указал Луции на брата Анри, забирая и сделай его себе подобным. Луция блеснула глазами и скорчила такую рожицу, что казалось, она сейчас начнет мурлыкать. Идем, с хриплыми интонациями, нежным и манящим голосом позвала она брата Анри. Тот послушно встал и последовал за девушкой. Имперец со страхом посмотрел им вслед. «Так вот, вернемся к нашему разговору», — обратил я свой взгляд на имперца. «Я вас отпущу. Хочу, чтобы кое-какая информация дошла до вашего начальства. Все планы мятежа нам выдал Антуан Плускус. Он вступил в сговор с Ризом Мазандаром, а тот вел свою игру. Расправился нашими руками с мятежниками, потом совершил неудачное покушение на короля, был пойман с поличным и арестован. «Почему вы мне это рассказываете?» – оторопело разглядывая меня, спросил имперец. «У меня на это есть свой расчет, этого объяснения достаточно», – отрезал я. «Вы хотите получить свободу, или предпочитаете казематы подвала в тайной страже?» «Конечно свободу, тогда вас сейчас выпустят. Как вы доберетесь до империи, мне безразлично, как и безразлично, что с вами будет дальше? Ступайте за мной». Выпустив шпиона, я задумался. Оставалось еще полтора часа до времени, назначенного королем. Надо было решать, куда поместить советника. Перенести его сюда было бы неразумным. Оставлять в Азанаре тоже. Оставался один вариант, переместить его идти к себе в замок Тохрангар. Но там невеста и просто так они меня не выпустят. Отвезу-ка я их к вору, решил я. Уж бывший серый страж о них позаботится. Заодно и Антуана Плускуса туда переправлю, пусть осваивается. Королевство Вангар, провинция Азанар, поместье Эвора, дядьки Ридера. Уже через полчаса я был у Эвора в поместье. Дядька Ридера нисколько не изменился с тех пор, как я его навещал. Все так же был крепок и молодцеват. Он перевез из Нихийских гор свою пассию, за которой ухаживал и хотел у нее осесть при выходе на пенсию без содержания. Крепкую моложавую трактирщицу Эрну, веселую и разбитную бабенку с широкими бедрами и выдающейся грудью. Она была лет на 20 моложе Эвора. Эрна стала заведовать трактиром и греть дядьке постель. Язычок у нее был острее ножа, а в людях она разбиралась не хуже дипломированного психолога. Вместе с пленными и Плускусом я очутился в подвале поместья, где располагались склады и небольшая тюрьма. В нее я заключил советника Тиля, в отдельные камеры, а вместе с Антуаном поднялся к дядьке в столовую. Авар сидел за расчетами и хмурил брови. Дядька Эридору он был не по родственной линии, а являлся его воспитателем и наставником. Таких воинов в дружинах баронов называли дядьками, и они становились для изгнанных из Нихийских баронств младших сыновей роднее отца. Таким был Авар для Ирридера и стал для меня. Дядька поднял голову и растерянно посмотрел на меня. «Ирри, сынок!» — воскликнул Авар и, опрокинув стул, бросился ко мне. Стал обнимать и даже прослезился. «Совсем забыл своего дядьку», — упрекнул он меня. «Не забыл, Авар, дел много». «Понимаю», — отпуская меня и шмыгая носом, — проговорил он. «Война и еще герцогство. Как все успеваешь? Свадьбы не сыграл еще? Нет. Если бы я запланировал жениться, то обязательно позвал бы тебя, как посаженного отца». Авар еще сильнее зашмыгал носом и засуетился. «Да ты присаживайся и познакомь меня со своим товарищем». Он кинул взгляд на Антуана и мгновенно напрягся. Затем потянулся к кинжалу на поясе. «Не надо», — остановил я Авара. «Вижу, ты хватку не потерял и узнал в нем серого стража. Он, как и ты, предан мне». Авар медленно стал успокаиваться. «Откуда он?» — спросил меня дядька, пристально рассматривая моего спутника. И, по-видимому, все же не доверяя моим словам, решал, как по-быстрому того убить. «Смертельно и болезненно. Был шпионом в Вангаре, подстроил мятеж против короля», — пояснил я. «И ты его захватил, и...» — дядька вновь потянулся к кинжалу и провел ритуал преданности на крови. «Есть такое заклятие, Авар?» «Понятно», — еще не полностью успокоившись, кивнул дядька. «Есть, значит, есть. Чем он будет заниматься? У меня оставишь, как тех двоих». «Да, дядька, на время. Он будет советником и помощником у Черридера. Брата я забрал у отца». «Хорошее дело», — кивнул дядька. «Он многому его научит». «Ну, вы оба присаживайтесь», — пригласил он, поднял стул и уселся за стол сам, отодвинув в сторону бумаги. «Мы сели. Как у тебя идут дела, дядька?» Проявив вежливость, поинтересовался я. «Отлично, мы богатеем на проезжих и эликсирах. Арна справляется в трактире, я по остальным делам. Вот она обрадуется, что ты приехал. Я ненадолго, через час нужно к королю». «Как Жуль?» — спросил я про моего спутника в далеких путешествиях. «Его я привез из мира эров, где пришлось повоевать за сундук мага-демона с вампирами, которых звали эры. Они служили ментальным рабовладельцам Дыром. Его я пристроил к Вару вместе с телохранителем Морганом, которого долго звали адвокатом. Жуля сделал компаньоном и родичем, дав ему приставку к имени Тохрангар. Но чем его занять, не нашел. В замке он скучал, а тут природа и раздолье. Хорошо, помогает по хозяйству. Но, что но, скучает он. Нашел бы ему бабенку. Да находил», — огорченно махнул рукой Авар. «Но он слишком деятельный человек, любит путешествовать и рисковать. Ему на одном месте сидеть тяжело. Начал пить». «Да, ладно, в таком случае заберу его с собой», — покивал я головой. «Что-нибудь придумаю». «Он где сейчас?» «В саду. Шмаляет из своего пистоля. Прожуя за всеми событиями я совсем забыл. Забери его в замок короля. Он там вместе с Громилой Морганом придется к месту», — подала идею Шиза. «Думаешь?» — засомневался я. Мысленно представил громадного Моргана и пьющего аристократа Жуля. Как-то не вязался их облик с малым дворцом и охраной. Скорее пропьют и разгромят дворец. Еще, чего доброго, отвечать за них придется. Уверенно опровергла мои сомнения Шиза. «Ладно, заберу», — мысленно ответил я и обратился к дядьке. «Я у тебя в тюрьме поместил двоих пленных. Они иномерцы. Корми их и сторожи, пока я не разберусь с делами. Заберу их, как только смогу. Один из них пьяница. С ним все просто. Давай ему в день полбутылки самогона. Вино он не пьет. Второй худой, но не обманывайся его видом, он опасен. С ним надо быть очень осторожным. В подвале я поставил негатор магии». «Ладно, разберусь», — кивнул Авар. «Позвать Жуля?» «Зови», — кивнул я. Жуль, как опытный революционер-подпольщик, умел делать всякие стреляющие и взрывающиеся штучки. От скуки он вместе с местным кузнецом-дворфом выковал ствол пистоля с кремниевым замком. Только вместо кремня поставил амулет искры. Зная состав пороха, сумел создать смесь дымного воспламеняющегося вещества и стал тренироваться в стрельбе. Стрельбище устроил рядом с озерцом, где сидел дух-хранитель озера. Из этого озера мы брали магически структурированную воду для эликсиров. Сколько тот ни старался прогнать надоедливого стрелка, у него ничего не получалось. Человек был глух и невосприимчив к магии. Его можно было задеть только чем-то материальным, палкой, например. Но палку держать в лапах хранитель места силы не мог, поэтому периодически мешал пороху воспламеняться, увлажняя его. Однажды он даже был близок к тому, чтобы навсегда избавиться от несносного громовержца. После неудавшегося выстрела горе стрелок повернул дуло пистоля к себе в лицо, пытаясь разглядеть причину осечки, и дух тут же воспламенил порох. Пуля пролетела у виска Жуля, а вырвавшийся огонь опалил лицо незадачливого Стрелка. После этого Авару пришлось его долго лечить. Морган был занят полезным делом. Он стал служить вышибалой в трактире, и никто, даже благородные, не смели устраивать в трактире Авара скандалы и беспорядки. Морган по прозвищу Адвокат просто ломал руки хулиганам и спокойно принимал вызовы на поединок. У него был меч, тяжелый как лом и длинный как копье. Однажды, как рассказал Авар, он покалечил 10 воинов одного заезжего аристократа с юга, а самого дворянина выбросил с крыльца, к бродящим по двору свиньям. Жалобы аристократа никаких последствий не повлекли, так как я, Иридар Тохрангар, был по совместительству префектом этой местности, а в мое отсутствие за порядком в графстве отвечала Ганга. Она ответила жалобщику, что сама вызовет его на дуэль и убьет. Ну а жаловаться наместнику Вазанар было все равно, что выставить себя на посмешище. За трактиром Авара закрепилась слава спокойного места, где дворяне не могли бесчинствовать. И купцы, и всякий проезжий люд старались остановиться именно здесь. Трактир разросся. Появился отдельный постоялый двор для аристократии, который приносил Авару хороший доход. Он стал богаче своего барона и не раз этим хвастался перед проезжими нихейцами. Пока Авар все это мне рассказывал, появился Жуль. Увидев меня, он обрадовался так, словно я его спас от смерти. «Изя!» – завопил он и тут же осекся. «Изи я назывался в его мире, а тут я был герцогом. Простите, граф!» – поправился он. «Уже герцог!» – вставил свое слово Авар. «Жуль, я послал за Морганом. Вы убываете с герцогом по важным государственным делам. Надеюсь, там тебе скучно не будет, и ты перестанешь пугать моего духа-хранителя озера». «Нет там никакого духа», — сварливо отозвался Жуль и прошел к столу. Пожал мне руку и сел. «Я все там облазил. Даже лягушек нет. Это просто ты невосприимчив к магии», — ответил Авар. «А вот и Ридар его видит и даже с ним общался». Жуль только отмахнулся. «Куда отправляемся?» — спросил он меня. «В столицу, к королю. Там был мятеж. Его, правда, подавили, и король поручил мне набрать новую личную охрану. Надеюсь, это временно. Ты ее возглавишь. У тебя в подчинении будут 4 девушки Эра». «Кто?» Глаза Жуля полезли на лоб. «Они что, и сюда добрались?» «Добрались, но не из твоего мира, из другого, и они служат моей невесте Ганге». «Еще не женился?» Немного успокоившись, спросил Жуль. «Нет», вздохнул я, «все некогда. И Ганга требует провести свадебный обряд по обычаям орков. А это значит, в ставке великого хана, где родовые места кочевий ее рода, а там уже другая власть. Пока я не изгоню врага, свадьбы не будет. А если я не сделаю это до родов, она с меня живого снимет кожу». «А во, суровая женщина», — уважительно отозвался о Ганге Жуль. «Сочувствую. А ты чего не остепенишься, когда женишься?» — спросил я. «Ха, женишься?» — презрительно хмыкнул Жуль. «Женитьба, мой дорогой друг, не для меня. Я птица вольная. Мне нужна свобода, а не надзор жены». Он покосился на меня и отвернулся. «Ну да», — покивал я. «Но баб ты любишь». «Люблю», не стал отрицать Жуль, «но недолго. Они потом пытаются сесть на шею и начинают задавать опасные вопросы. Когда поженимся? И люблю ли я их?» После этого любовь как-то быстро уходит. Потом уходит женщина. Я кивал и слушал его треп. Дождался Моргана. Он заглянул в комнату и заполнил собой все пространство. При взгляде на эту парочку внутри меня зашевелился червячок сомнений. Как они справятся с охраной короля? Но Шиза успокоила меня, вернее, постаралась успокоить. «Предоставь это им, они сумеют наладить службу охраны. Поверь мне, я мысленно вынужден был принять ее точку зрения, хотя было внутри тревожно. Одна надежда на вампирш, эти точно справятся». «Как, справитесь с порученным делом?» – спросил я. «А чего сложного?» – пожал плечами Жуль. «Это не от эров прятаться. Главное, вовремя выявить шпиона и пристрелить его». «Во, у меня пистоль», и Жуль вытащил из-за пояса свой самодельный гаджет. «Хорошо, только не поубивай там всех». Я сверился со внутренними часами и понял, что пора возвращаться. «Ну, Авар, мне пора», — поднялся я со стула. «Все в сборе, и помни о пленниках. Не забывай, что я тебе сказал, а мы убываем. До встречи, сынок. Береги себя», — ответил прослезившийся Авар. Последние слова его прозвучали в пустоту. «Как всегда», — проворчал дядька. Появился, кого-то привез и исчез, непоседа. Хорошо, что не девок на этот раз. Как он успевает еще детей заделать? Королевство Вангар, столица, замок короля. Жуль, Морган и я очутились в моем новообретенном замке в столице. Там меня ждали довольные вампирши и два новообращенных служителя вампирского культа, если такой существует. «Как они?» – спросил я, разглядывая лица счастливых парней. «Они скоро обратятся», – ответила Альфа. «Их надо поместить в темницу, пусть ждут там, а через 7 дней выпустите накормить. Пища есть в камерах. Не обременяй меня лишними знаниями», – отмахнулся я. «Занимайся новобранцами, а мы убываем в командировку». Снова короткий миг перемещения через окно портала, и вот мы всем составом уже в малом дворце, в закрытом для всех, кроме стражи, королевском крыле. Жуль рассматривал девушек и шепотом спросил: «Почему ты считаешь, что это эры?» «Я уже говорил тебе», — ответил я тоже шепотом. «Это другие эры, потому ты и не видишь их сущность. Запомни, ты будешь их командиром». «Девочки, я обратился к вампиршам, кроме меня командиром будет этот господин. Его зовут Жуль, а это его воин, я указал на гиганта, его зовут Морган. Можете их осчастливить, но не пить их кровь». «Я поняла», — кивнула Резга. «Малыш», — она подошла к Моргану и посмотрела на него снизу вверх, — «ты мой». Здоровяк заморгал и произнес сакраментальное: «Не боишься, что я тебя раздавлю?» «Я просто об этом мечтаю», — с невинным видом заморгала вампирша и улыбнулась. Ей в ответ как ребенок заулыбался Морган. «Ну, пошли», — распорядился я и двинулся первым. По дороге начал инструктировать. Инструктажем, правда, это назвать было сложно. Я не знал, за что надо отвечать. Тут была личная стража короля со своим начальством, и вот теперь еще мы. Какие у нас полномочия, я тоже не знал, но приказ короля надо было исполнять. Что точно надо делать, я не знаю. Сами разберетесь. Ваша задача – не допустить покушений на королевскую семью. Понятно? Все хором ответили: «Да». Меня и моих спутников стражники дворца пропускали беспрепятственно. На девушек смотрели с интересом, а на Моргана с уважением. Король находился в зале приемов гостей. Сюда могли попасть лишь те, кого он пригласил. Так сказать, ближний круг. «Явились, Рис», — поднял он голову от тарелки. «Садитесь, разрешаю». Я присел на стул. «Кого привели с собой?» — без интереса спросил король. «С учетом того, ваше величество, что я не знаю, какие у меня полномочия. Вы главный в охране. Вам подчиняются все стражники и слуги», — прервал меня король. «Указания уже даны». «Понял, ваше величество. Для организации вашей охраны я привлек 2 мужчин и 4 девушек», — ответил я. Король оторвал взгляд от своего пирожного, которое лениво кромсал ложечкой, и уставился на меня. Королева тоже внимательно смотрела в мою сторону. «Кого?» — переспросил Миехер. 2 мужчин и 4 девушек. За столом началось оживление. Дамы королевских кровей стали перешептываться. «Вы умеете удивлять, Рис», — проговорил король. «Покажите мне ваших охранниц». Я мысленно отдал приказ, и все 6 вошли в зал. Встали рядом со мной и, как я учил, поклонились королю. Я заметил, что его величество оценил красоту девушек и стать Моргана. «Да уж», — разглядывая охрану, немного растерянно проговорил он. «И что, девушки могут охранять?» «Лучше всех, ваше величество, не пожалеете», — бодро ответил я. «Ладно, посмотрим. Этих», — он указал на Жуля и Моргана, — «определите внизу. Пусть там смотрит за порядком, а девушек поселим рядом с нашими покоями». Королева даже не поморщилась, но ее взгляд, который она кинула на меня, выражал одобрение. «Ваше величество», — произнесла пышногрудая графиня, — «а позвольте мужчинам охранять наши покои. Мне так тревожно». Король махнул рукой. «Пусть охраняют, кузина». «Шарль», — король обратился к стоявшему рядом с почтительным видом секретарю, — «распорядись, чтобы мужчин поселили недалеко от гостевых покоев, а девушек в моем крыле. Кстати, Рис», — король обратился ко мне, — «а что они конкретно умеют?» «Все, ваше величество. Они лучшие охранницы в Вангаре». «А кому они служат?» «Моей семье, ваше величество. Теперь вам. Может, вы слышали, что мою невесту-арчанку похитили на балу в Снежном княжестве и переместили в другой мир?» «Нет, не слышал», — король удивленно на меня посмотрел. «А что она делала в Снежном княжестве?» «Она была послом великого хана к снежным эльфарам». «Вот как, ваша невеста, посол орков?» «Да, ваше величество». «И ее похитили?» «Да, ваше величество». «Расскажите, как было дело?» И я рассказал длинную историю спасения Ганги в красках и с выдумкой. Все слушали, затаив дыхание. Выслушав мой вольный пересказ приключений Ганги, король некоторое время задумчиво молчал. Потом произнес: «Вы удивительный человек, Рис. Вы были моим послом к оркам и успешно выполнили возложенные на вас задачи. Орки движутся на империю, так доложили наши друзья. Ваша невеста – посол орков, и она нашла себе охрану, которая помогла ей вернуться. Столь странной истории я не слышал, но и не доверять вашим словам у меня нет причин. Вы показали себя достойно везде, где понадобились. Даже снежную принцессу спасли. А что можете сказать по поводу Мазандара? Вы с ним тесно общались?» Неожиданно перевел он разговор на другую тему. Я подумал и ответил: «По поводу герцога Мазандара ничего сказать не могу, но могу сказать по поводу его земель. Они, думаю, уже принадлежат короне. И они очень богаты, ваше величество. Если их раздать, то казна лишится огромного источника доходов. Там есть отличный управляющий, который будет поставлять в казну много, много золота». Король сделал вид, что не понял моего намека. «Я спрашивал о самом герцоге, Рис», — вздохнул он. «Ваше величество, я еще молод, чтобы давать советы. Лучше об этом спросить более мудрых слуг вашего величества». «Крензу», — уточнил король. «Может, мессира Гронда?» — осторожно произнес я. Король промолчал, а королева наградила меня благодарным взглядом. «Вот что, Рис», — прервал молчание король, — «сегодня вы останетесь во дворце, а завтра, если ваши охранники окажутся действительно отменными защитниками, можете убыть по своим делам». Я и королева поняли, что имел в виду его величество. Он решил пустить в ход свое очарование и попробовать затащить в постель этих девочек. Я подавил вздох облегчения и поклонился кивком головы. Комнату мне выделили на втором этаже рядом с помещением охраны. Пожилой офицер доложил, что теперь он переходит в мое подчинение и ждет дальнейших указаний. Я вздохнул и ответил, что полагаюсь на его опыт и знания, а за себя оставил заместителя Тана Жуля. «Решайте все вопросы с ним». Офицер остался доволен разговором. Я не вмешивался в его службу, и он был этому рад. Еще бы, он, можно сказать, собаку съел на этой работе. Я сидел и откровенно скучал в своей комнате, когда поздно ночью меня навестила мадам Эллин. «Рис, вас ждут», — сообщила она. «Добирайтесь так, как вы умеете». Королева в своих покоях, одарив меня взглядом голодной самки богомола, мадам ушла. Я нечто подобное ожидал и, выдохнув, переместился в сектор королевы. В коридоре, ведущем в ее покои, дежурила одна из вампирш. «Ты кто и как обстоят дела?» — спросил я. «Я Варгина, Резга с великаном, Марта с королем, Луция с Жулем. Все нормально. А тебя что, наказали?» — с усмешкой спросил я. «Нет, король приказал, чтобы одна из нас дежурила у покоев королевы. Меня сменит Луция, потом Марта. Ну, сторожи». «Я вниз», — соврал я и переместился в спальню королевы. Шквал ласки и нежности стремительным цунами в облике королевы сбил меня с ног и повалил на мягкие перины и шелковые простыни. Ее величество горячо благодарило меня за спасение и была ненасытна. Я даже не успел снять сапоги и получал благодарность в камзоле, сапогах и со спущенными штанами. Ничего не поделаешь, у нее неудовлетворенная страсть, а в животике растет мой сын. Назвал бы его Вовкой, но он вырастет Миехером десятым. Вместе с королевой изливала страсть Шиза. В этот раз ее даже не тошнило. Когда пылкость немного угасла, я разделся и сел на край кровати. Королева лежала потная, раскинув ноги, в ночном пеньюаре, поднятом до шеи, и придерживала руками увеличившийся живот. Королева стянула через голову пеньюар и небрежно отбросила в сторону. «Только мешает», — проворчала она и откинулась на подушке. Я не к месту вспомнил старый анекдот про трех подруг. Они решили, что как свадебный подарок преподнесут друг другу красивые ночные сорочки. Вот настало торжественное время, и первая подруга вышла замуж. Ей подружки подарили роскошную сорочку до пят с перелиной. Когда вышла замуж вторая подруга, ей подарили короткую сорочку, а третьей две подруги дарит шарфик шелковый. Девушка стала возмущаться: «Почему вы меня обделили? Одной подарили сорочку с перелиной, второй короткую сорочку, а мне шарфик». Тогда замужние подруги вздохнули и ответили: «А какая разница, что у тебя на шее в брачную ночь болтаться будет? Шарфик хоть не мешает. Как я тебя ждала», — отвлекая меня от мыслей, прошептала королева. «Я так соскучилась». «Молодец», — машинально ответил я. «А ты?» «И я молодец». Королева недоуменно на меня посмотрела, а затем весело рассмеялась. «Шутишь, да?» Затем стала серьезной. «Нам надо поговорить, Иридор». «Я слушаю». «Пошли слухи о нашей связи. Не знаю, кто их распускает, но тебе не надо появляться во дворце до родов. с королем я улажу этот момент. Хочешь, земли Мазандара отойдут тебе, я знаю мужа. Он не простит дяде его предательства. Он хоть и бабник, но умный человек, много понимает и замечает. В тебе он видит будущую опору трона, и будет к тебе благоволить. Но появятся завистники и начнут нашептывать гадости про меня и тебя. Не надо мне этих земель, ответил я. Этим мы действительно только наплодим врагов и завистников. Но и отдавать герцогство другим не стоит. Пусть это будут земли короны, и там останется прежний управляющий. Еще, Мазандар пленил дворян, мужа с женой, и заточил их в темницу. Им надо выделить графство в землях Мазандара. Скажешь, кто это, и я все сделаю. Как я рада, что ты такой осмотрительный, мой мальчик. Она прижалась ко мне и глубоко вдохнула мой запах. А уж как я рад, подумал я, избавляясь на время от внимания королевы. Мы проговорили больше часа, обсудили дела на фронте и в княжествах. Я оставил ей всю необходимую информацию и попросил разрешения убыть прямо сейчас. Она кивнула, погладила меня по щеке. «Хочу тебя запомнить, мой любимый. Надолго расстаемся», — произнесла она, и глаза ее увлажнились. «Возьми меня еще раз». Этот раз растянулся на 3 раза. Наконец, королева, усталая, потная, выжатая как лимон и присыщенная ласками, легонько оттолкнула меня. «Уходи, а то я не справлюсь с собой», — тихо проговорила она. И я ушел. Планета Севилла. Снежные горы. Перекресток главных дорог. Керна успела вовремя вывести войска к лощине и занять позиции. Через полчаса подошли усталые лесные эльфары. Они тоже спешили и в недоумении уставились на заслон снежных эльфаров. Выглядел он не очень внушительно. 3 отряда копейщиков перегородили противоположную сторону лощины. За ними стояло в шахматном порядке еще 2 таких же отряда. На первый взгляд они не представляли собой серьезной силы. Командующий отрядом лесных эльфаров Леркирст Нур долго рассматривал построение противника. Он был профессиональным военным и понял, что перед ним сборная солянка из копейщиков, лучников и пехоты мечников. Причем это в основном не служилые эльфары. Это было видно по выправке и стойкам. Профессиональный военный стоит совсем по-другому. Он отъехал от края низины и приказал позвать одного из командиров братства. Из тех, что позорно бежали с перекрестка, Лер, обратился он к снежному эльфару, расскажите мне, это те самые отряды, что разбили вас у крепости на перекрестке. Да, господин командующий, склонил голову пристыженный эльфар. Вот как, удивился Леркирст Нур, но я не вижу среди них подавляющего количества воинов. Это ремесленники, охотники и пастухи, только в нашем снаряжении. Не знаю, откуда оно у них, с этим разберемся потом. Может быть, есть секрет их успеха, о котором я не знаю. Нам в спину ударила кавалерия из крепости, Лер командующий. Господин командующий, поправил его лесной эльфар. Мы, лесные эльфары, господа, простите, господин командующий, с трудом, опустив голову, выговорил офицер снежный эльфар. Мы схлестнулись в рукопашную и не заметили, как конница напала с тыла. Мы не были готовы к сражению. Эти отряды подошли ранним утром. Странно все это, очень странно, задумчиво произнес командующий отрядами леса. Наш противник как-то узнал о нашем приближении и выставил заслон. Это все войска или есть еще? Я других не видел, господин, ответил угрюмый снежный эльфар. Сколько у них кавалерии? 5-6 десятков всадников. Тогда, может быть, вы скажете мне, на что они надеются. Они считают, что могут нас остановить. Не знаю, господин. Это фанатики из младших домов. Они грезят честью. Грезят честью. Интересно. А вы, значит, ее забыли? Мы не забыли. Мы хотим равноправия, ответил снежный эльфар. С нами? Леркирст Нур с прищуром посмотрел на союзника. Нет, неохотно ответил снежный эльфар. Со старшими домами. Но ваша молодая княгиня объявила о равноправии домов. Почему вы не сражаетесь под ее знаменами? Мы ей не доверяем, и никому из старших домов тоже. Ясно. Можете идти. Жакир Вар, Леркирст Нур позвал своего заместителя. Постройте союзников для первой атаки. Посмотрим, что могут противостоящие нам силы. Эльфар склонил голову и удалился. Скоро в низине стали собираться отряды снежных эльфаров. Строились они долго и неорганизованно. Наблюдающий со стороны Леркирст Нур видел, что их боевой дух пал и сражаться они не хотят. Стадо баранов, с презрением прошептал он и дал отмашку на начало атаки. Затрубил рог. Его звук подхватили рога в рядах снежных эльфаров, и 2 отряда по 300 человек пошли в сторону стоящих терций. Когда они прошли низину и стали подниматься наверх, Со стороны Терции показались телеги, заполненные камнями и толкаемые эльфарами. Набирая скорость, они покатились вниз. Их было немного, но они выкатывались и, ускоряясь, неслись под уклон на снежных эльфаров. Те увидели угрозу и стали разбегаться. Вскоре они опрометью бежали прочь, а следом неслись груженные камнями возы. Они быстро догнали отстающих. Ломая им спины, сбивая с ног, калеча и убивая, телеги понеслись дальше. Урон они нанесли небольшой, но дух снежных эльфаров-союзников леса был окончательно сломлен. Они остановились в 100 шагах от линии пехоты лесного войска и не знали, что им делать. Идти в атаку они боялись, но еще больше они боялись гнева лесных господ. «Донесите до них мой приказ, пусть приведут себя в порядок и снова атакуют врага», — дал поручение Леркирстнур. К воинам братства убыл порученец. Он объявил приказ командующего, но бойцы не спешили его выполнять. В их толпе началось волнение. Леркирстнур подождал, но поняв, что скорого исполнения союзниками его приказа не последует, скомандовал: «Первый отряд рейнджеров, вперед! Огонь по дезертирам!» Вперед вышло 100 лучников, и они открыли неспешный прицельный огонь по союзникам. Первые жертвы среди снежных эльфаров заставили воинов братства закричать и отхлынуть вниз, но и там их доставали стрелы лесных лучников. «Отставить стрельбу!» — приказал командующий. «Передайте им мой приказ, немедленно атаковать врага!» Теперь его приказ хоть и неохотно, но выполнили союзники из братства. Разрозненной толпой уже не было тех командиров, кто мог собрать эльфаров в организованные отряды. Они пошли в наступление с негромкими криками, которые должны были их приободрить. Предателей снежного княжества встретили лучники и маги Терции. Лучники открыли навесной огонь, а маги били самыми убойными заклинаниями – огненными шарами. Маги били расчетливо по скоплениям солдат противника и снова обратили их в бегство. С другой стороны их встретили выстрелы лучников леса. Урон от их стрел был не меньше, чем от стрельбы лучников и магов Терции. Воины братства заметались. Часть воинов побросали оружие и побежали в сторону отрядов войск, преданных принцессе Ториили. Их не убивали, а пропускали мимо себя. Другие, увидев, что их товарищи остаются в живых, побежали сдаваться следом. «Вот скоты!» — выругался Леркирстнур. «Как им доверять? Пехота — в атаку! За пехотой поставить лучников! Друидам — обеспечить войскам магическое прикрытие! Что-то много там магов! Жакир Вар, пошли звезду рейдеров в обход противника по скалам! Надо узнать, сколько там сил у противника!» Отдав нужные распоряжения, командующий приготовился смотреть и ждать, что выйдет из их атаки. В резерве у него осталось 500 бойцов пехоты. Командующий лесных эльфаров хотел одним решительным ударом смести противника и, расстроив его ряды, завершить разгром. В победе он не сомневался, ведь у него были обученные воинскому искусству бойцы, а там напротив стояли новобранцы. Обучить их до полноценных бойцов нужно время, а его у противника не было. Но он по достоинству оценил задумку противостоящего командира. «Применить возы с камнями – хороший ход, неплохо придумано», – мысленно похвалил он. Его воины шли походным шагом, сохраняя строй. Впереди маршировала пехота, прикрытая ростовыми щитами. Следом, на расстоянии 50 шагов, шли лучники. За лучниками – 20 друидов. В тылу наступающих шагали свободным строем полсотни пехотинцев, для прикрытия магов от стрельбы лучников. Противник не проявлял желания что-то предпринять. Воины Терции просто стояли и ждали подхода отрядов лесных эльфаров. Когда противники сблизились на расстоянии полета стрелы, в пехоту леса полетели магические заклятия. Они были остановлены защитой друидов, и в сторону Терции полетели уже заклятия магов из Вечного Леса. Но, не долетев до Терции, просто рассыпались. Еще пару раз друиды применили свои заклятия, и все они не причинили вреда воинам врага леса. Снежки установили гасители магии, догадался старший друид и крикнул: «Прекратите тратить запас силы, у них гасители магии, теперь все решит только сила». И в этот момент на них обрушился град стрел. Магов успели прикрыть щитами пехотинцы, но в следующий миг над магами разверзся огненный дождь. Он прожигал щиты, ранил магов, сжигал запас магии в амулетах защиты. От резкой перемены средств нападения, примененных противником, маги растерялись. Старший друид пал. Файербол, разорвавшийся в толпе магов, и неожиданная смерть в их рядах сделали свое дело. Не ожидавшие такого друиды с воплями ужаса побежали назад, а им в спину полетели стрелы. Никто не убежал. За несколько минут лесные эльфары потеряли всех магов, и Лер Кирстнур, увидев такой унизительный разгром, заскрежетал зубами. «Надо отдать должное их командиру», — со злостью подумал он, богат на выдумку. «Сумел использовать свои самые сильные козыри. Но посмотрим, что ты сделаешь дальше». А дальше над воинами леса снова разразился огненный дождь. Маленькие метеориты, падая, сжигали запасы Эртоны в амулетах воинов, а силы для такого массового заклинания требовалось немного. И это были свитки. Свитки, которые принадлежали лесным эльфарам. У магов леса тоже такие были, но у Лера Кирстнура уже не было друидов. Командующий начинал догадываться, откуда у снежных эльфаров снаряжение бойцов леса. Они сумели разбить большой отряд леса и получили трофей. И сейчас их использовали против его солдат. Задача заклятия из свитков была ему понятна, разрядить защитные амулеты. И они прекрасно справлялись. А когда защита пала, в строй лесных эльфаров ударили огненные шары. Но и лесные эльфары не были трусами. Их командир тоже оценил угрозу и отдал приказ бегом атаковать неприятеля. Пехота молча бросилась бежать наверх. Лучники остались без прикрытия пехоты и магов, и по ним навесным огнем открыли стрельбу лучники снежных эльфаров. Лер Кирстнур успел оценить слаженность действий лучников и магов-снежков. Он был неприятно удивлен такой организованности, и в его душу стали заползать сомнения. «Может, отозвать отряды и вывести их из боя?» – подумал он. Но пока он раздумывал, пехота вступила в рукопашный бой. Перед его воинами выстроилась стена копий, и по ним ударили в упор маги снежных эльфаров. Мечники леса держались мужественно, проявляли стойкость под непрерывным огнем заклятия и целеустремленно старались прорубиться сквозь копья. Воины падали, гибли, но не отступали. Многие подныривали под копья, но продвинуться дальше не могли. Перед ними вырастали мечники снежных гор. На одного прорвавшегося лесного эльфара нападало двое снежных. Один защищался щитом, второй колол в потное, обозленное лицо лесного мечника. Силы леса таяли и продолжали топтаться на месте. Терция стояла и держала натиск. «Что это такое?» Удивленно глядя на побоище, думал командующий Лер Кирстнур. Никогда он о подобном не слышал и не видел. А в это время побежали прочь остатки лучников леса. Их подсекала коса смерти лучников снежных эльфаров, и они не выдержали перестрелки. Пехота осталась без стрелковой поддержки. Ряды пехоты леса изредка, но систематически озарялись вспышками боевых заклятий. Воины гибли десятками. Перед терциями образовались горы тел и, не выдержав такого сокрушительного отпора, пехота леса отпрянула. Прикрывшись щитами, они отошли, сформировали ударные кулаки и устремились в промежутки между терциями. Их целью были резервные терции, что еще не принимали участия в битве. Такие мелкие отряды лесных эльфаров не задерживали и по ним не стреляли маги. Они уже растратили почти все свои магические запасы и только лечили раненых. Неожиданно резервные терции раздались в стороны, и на бегущих без строя мечников леса понеслась лава всадников на быках. Удар орков был ужасен. Они как таран и тяжелый каток прошли через плотные ряды мечников. Смяли, раздавили пехоту леса и вырвались на простор, а затем, набирая скорость, устремились дальше. В короткой схватке разгромили остатки пехоты и, не останавливаясь, погнали быков к стягу командира лесных эльфаров. Лер Кирстнур все это видел и тут же отдал приказ. «Лучники, вперед! Огонь по оркам без команды!» Остатки отрядов лучников в количестве 3,5 сотен выступили вперед и приготовились открыть стрельбу. Но тут от строя всадников последовал мощный залп заклятий. Перед ними появились вихри и, усиливаясь, понеслись вперед, прикрывая всадников. Пыль закрыла орков, и куда стрелять, лучники не знали. Их стрелы, выпущенные наугад, в стену пыли, сметали пылевые столбы, а сами вихри, набирая силу урагана, неслись на лучников. Вскоре эта стена пыли накрыла стрелков и понеслась дальше, а на ослепленных воинов выскочила лава всадников. Меньше редки понадобилось оркам, чтобы растерзать лучников.